На крестинах у моего племянника, князя Александра Николаевича Вяземского, у которого родился сын Николай, в феврале 18-го, мы все родные съехались, в том числе и Варвара Николаевна, и весело попировали вместе. Она была здоровехонька. На другой день она приехала вечером ко мне, я показывала ей образчики шелковых материй для платьев, ей один понравился, она взяла его и приколола себе к платью. «Я такое платье велю себе купить для Владимировой свадьбы», и уехала от меня превеселая. Через день мне присылают сказать, что она занемогла. Я поехала к ней и нашла ее прихворнувшую, но совсем не в опасном положении. А февраля 25-го к утру ее не стало. Оказалось, сильное воспаление. Я каждый день к ней ездила и сидела у нее подолгу. Дня за два до кончины она мне говорит: «Если я, сестра, умру, прошу тебя, будь Владимиру вместо матери, и свадьбу не откладывайте, а тотчас после 6 недель венчайте». «Полно, сестра», — говорю я ей, — «охота это тебе говорить, пустяки». «Ну, вот помяни мое слово, что я не встану». И ведь так и вышло. Отпевали ее у неопалимой Купины, а схоронили в Даниловом монастыре. Не прошло месяца, умер мой внучатый брат Николай Александрович Корсаков. Похоронили и его в Даниловом монастыре. 40-й день по Варваре Николаевне приходился в первых числах апреля, что было на Святой неделе, и потому в понедельник на Фоминой справили сорочины, а в среду положили быть венчанью. Владимир нанял дом Герардовой напротив меня и к Святой туда переехал. Венчать должны были поутру, и мне быть посаженную матерью, а у меня с вечера еще начались такие спазмы в желудке, что я не знаю, могу ли ехать в церковь. Поминутно присылает узнавать о моем здоровье, а я лежу пласт пластом. Ну, наконец полегчило, я встала и кое-как могла уехать в церковь. Венчали в домовой церкви Алексея Ивановича Бахметьева в старой конюшенной, где венчали и Грушеньку. В августе того же года, 20 числа, скончался зять мой, князь Николай Семенович Вяземский. Он жил неподалеку от меня в своем домике на Остоженке. Тоже скоро его свернула болезнь. Воспаление. К 6 неделям оба сына приехали. Андрей приехал первый и, увидав завещание отца, прочитал его и пришел с ним ко мне в ужасном смущении. «Представьте, — говорит тетушка, — батюшка лишил брата наследства. Все оставил мне, ему ничего». «Показывай точно. Все ему, брату ничего». Князь Николай Семенович никогда не мог в душе простить князю Александру, что он попал в заговор против государя. Тут он еще себе повредил тем, что женился почти что против воли отца на Корсаковой. Вот он в отместку ему и хотел его всего лишить. «Ну, как же ты думаешь?» — спрашиваю я князя Андрея. «Я хочу, тетушка, скрыть от брата духовную и как следует все с ним разделить пополам — имение, движимость и деньги». Я обняла его и поцеловала. «Это ты доброе дело сделаешь, и грех с отцовской души снимешь», — говорю я. Он духовную отца изорвал и с братом все пополам разделил. Себе взял Студенец, Веневское имение, и половину Рязанского. А остальное все отдал князю Александру, так что тому пришлось еще и больше, чем ему. Он не пожадничал и, поступив по совести, был этим очень успокоен, а брату ничего и не сказал. На что было его вооружать против памяти отца? Честный и хороший был человек князь Андрей.